Вопрос 322. Как определить, что девушка возбуждена? Что такое сарделька? Это сосиска в возбужденном состоянии. Из любимых анекдотов семьи Блажновых. Набухание сосков, прерывистое дыхание, увлажнение преддверия влагалища – вот основные признаки, подтверждающие, что девушка возбуждена. Об этом же свидетельствуют блеск в глазах, непроизвольная дрожь всего тела. Хотя у каждого человека все происходит индивидуально.